исчезнет. Ведь именно это произошло с Крейбаном, написавшим это стихотворение, Джоном Навином. Он делал очень много практики. А несмотря на то, он оставался в Крии и выполнял много практики, несмотря на то, что он обременен жизненными проблемами, что у него есть семья, жена и сын. И тем не менее, он находил время, чтобы делать Крии, чтобы быть в Крии. И тогда, возможно, когда-нибудь понимание произойдет. Оно случится само. Не вы поймете что-то, не учение будет понято вами, а понимание само произойдет, само наступит. And sometimes we go somewhere from Madras, even sometimes come to Benares to do Kriya. Why? Because there's so many ladies have come, the whole house is crowded, I can't do Kriya. So let my wife take care of them, I have come out, taking some leave from the holiday to the world. И поэтому даже иногда он уезжает из дома, чтобы практиковать. Иногда он уезжает в Бинарис на несколько, на какое-то время. Берет отпуск на работе или выходные дни отправляется. Потому что иногда, например, его дом переполнен людьми, или родственниками, женщинами, или детьми. И тогда он говорит, пусть жена позаботится о них, а сам уезжает, чтобы практиковать. Your boss has given the holiday, the leave. So no, he did not give the holiday, but I told him you cut my salary. Doesn't matter. И иногда даже я спрашивала его, вы получили отпуск от вашего работодателя? На что он отвечал иногда, нет, он не давал мне отпуска. Но я ему сказала, пусть это будет отпуск за мой счет. So this is clear life. You see, steadfastly sticking. That is why in resolution we will steadfastly stick to Kriya life. That is one of the first resolutions that during the initiation. Это и есть Крия, жизнь с Крией йогой, жизнь в Крии йоги. Если вы помните, это одно из обязательств, которое берет на себя получившая инициацию в Крии. Это оставаться прочно связанным с Крией, оставаться верным ей, оставаться вместе с Крией. So, it is already 1:15. What do you propose? Can we continue for another 15 minutes and finish the next thing, or you want to go? Сейчас время 15:02. Каково ваше предложение? Закончить следующее послание, и тогда уже будет обед и отдых, или мы разойдемся прямо сейчас? Еще один. Okay. So, this is something which will set you free from all the astrological bogus things. Это нечто, что освободит вас от всего того, что навязывает астрология и тому подобные шарлатанские идеи. Astronomy is physics, it is a science, but the whole astrology is totally bogus. I am sorry if you are pupils, there are too much dependent on astrology. It is all becoming, all the fear and the greed of the eye. That is what keeps the astrology going on. Астрофизика – это наука, которая развивается и имеет свой метод исследования. Это научно. Астрология же – это полная выдумка. И мне жаль, если я обижаю кого-то здесь из тех, кто слишком сильно полагается на астрологические прогнозы. Ведь астрология может жить лишь потому, что в нашем сознании существует страх, существует желание и стремление стать чем-то или кем-то. За счет нашего страха и амбиций существует астрология и поддерживается. Astrology is a terrible tradition. It is a product of the mind to keep the mind always in available to greed and fear. Астрология – это ужасная выдумка ума, которая с другой же стороны поддерживает этот ум за счет и поддерживая, развлекая в нем основные компоненты в виде алчности и страха. And mind in its protective mechanism has created astrology because that promotes the mind, protects the mind. И это и есть тот самый самодействующий защитный механизм, оба компонента из которых продерживают